Глава 7. Своеобразная луна и маленькое послание. Зачарованная комната была просторная и унылая. Серые казематные стены, голый цементный пол и одинокий круглый светильник на потолке, зажегшийся сразу. Стоило Семену приоткрыть дверь. Такие комнаты в приличном хозяйстве используются лишь как подсобные помещения для хранения ведер, метелок, швабр и прочего уборочного инвентаря. Еще в подобных местах охотно селятся всякие домовые, привидения, ущербные колдуны и лица, склонные к серьезным психическим заболеваниям. Во всяком случае, именно такая мысль первая пришла Семену в голову, едва он переступил порог. В центре унылого помещения стоял грубо сколоченный массивный стол. Даже не стол, а что-то наподобие верстака, сколоченный наспех, кое-как, с торчащими там и сям, загнутыми в спешке гвоздями. На столе на медном овальном блюде, аккуратным рядом, лежали какие-то черные и явно магические предметы. Над ними словно струились тонкие разноцветные дымки, причем над каждым предметом только одного, своего цвета, чистого, сочного. Дымки друг с другом никак не смешивались, напомнив Семену виденную им когда-то с вертолета, еще во времена службы в армии, небольшую таежную деревеньку в тихую зимнюю погоду, когда вся деревня печи топила под Рождество. Сзади нетерпеливо завозился граф Лакир, настоятельно толкая заробевшего послушника в спину. «Мар!» – успел шепнуть Семен прежде, чем граф толкнул его внутрь. «В случае чего, изобрази колдунов! Хоть что-нибудь изобрази!» И вошел в комнату, сразу отступив в сторону и пропуская графа мимо себя. Лакир остановился возле стола верстака, подбочинился и с нескрываемым отвращением огляделся по сторонам. «Да», — помолчав, сказал граф. «Шутником дед был преизрядным. Так-с, что у нас тут?» Лакир равнодушно глянул на блюдо с непонятными предметами. «Это что? Это и есть тот самый ключ? Ключ во множественном числе? Чушь, полная чушь! Обман и подлог! Где настоящий ключ, послушник?» Граф, поджав губы и нахмурившись, выжидательно уставился на Семена, словно прикидывая в уме, а не подставка ли это все. Открыли монахи дверь до его прихода. Успели, сволочи. Все ценное украли. Ключ, понятно, тоже стащили. Взамен какого-то барахла для отвода глаз насыпали. Потом дверь заперли. Про колдунов враку придумали. Отец Вуди, небось, прячется сейчас где-то в замке с мешком наворованного, а наглый послушник его прикрывает. Еще и денег по-легкому срубить захотел мерзавец. Мысли графа угадывались легко, словно шли субтитрами по его лбу. Простые были мысли, незамысловатые, ожидаемые. Похоже, Лакир начинал терять интерес к происходящему и собирался вот-вот устроить Семену допрос с пристрастием на предмет местонахождения отца Вуди с украденным ключом и скорого изымания прикарманенного послушником золота в размере 150 монет с последующим незамедлительным наказанием всех подряд и монаха, и послушника, и слуг для профилактики, потому что не доглядели. Расставаться с золотом Семену вовсе не хотелось. И удирать пока тоже резона не было, хотя мог бы запросто. Зато очень хотелось разобраться с лежащими на блюде вещицами. «Колдуны!» – в ужасе заорал Семен, тыча рукой мимо графа. «Морды из стены высунули! Моргают!» И почти сразу раздался такой рев, от которого у Семена чуть не подкосились ноги. Словно здесь, прямо в комнате, включилась городская тревожная сирена. Снова заработал лихой дискотечный стробоскоп, ослепляя вспышками и Семена, и графа Лакира. Через пару секунд рев смолк, вспышки поблекли и исчезли. «Я пойду», – шелестящим голосом произнес граф Лакир, держась рукой за грудь и стеклянно глядя сквозь Семена. «Дела у меня. Ты сам тут, пожалуй, и я потом». И на цыпочках, не оглядываясь, вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. «Так-то оно лучше», – уверенно сказал Мар. «Как тебе звучок? Ничего, да? Это особый корабельный сигнал, подается во время тумана, чтобы на другой корабль случайно не налететь. Сохранился еще с тех пор, когда мы с моим грамотеем хозяином в цветочном мире контрабандой промышляли. Так и пригодился, да. Я уже и сам о нем забыл, о звучке. Да вовремя на него наткнулся. Эффектно получилось, не правда ли? И много у тебя еще таких забытых сюрпризов? Сердито спросил Семен, ковыряя пальцем в ухе. Эффектных? Ты бы хоть предупредил, что ли? Я и сам насмерть перепугался. Интересный вопрос. Оживился Мар. Надо будет при случае ревизию самого себя сделать, конкретно разобраться, где и чего у меня завалялось. Вдруг что ценное найду. В меня, знаешь, за прошлые века чего только не напихивали. Всякого хватало. Можешь прямо сейчас начинать разбираться. Любезно разрешил Семен, подходя к верстаку. Валяй, а я фиговинками на блюде займусь. Посмотреть охота, что же это такое на самом деле? Тот самый ключ или что другое? Мар не ответил, он уже занялся делом, конкретной ревизией самого себя. Фиговинки на ощупь были теплыми, словно живыми. Семен брал их по очереди и рассматривал, близко поднося глазам. Это были фрагменты головоломки, в общем-то, знакомой головоломки. Судя по плавно закругленным черным плоскостям, в результате сборки должен был получиться шар. Семен уже приходилось собирать подобные игрушки у себя в своем мире, на Земле. Правда, те головоломные конструкции никак не влияли на тонкое душевное равновесие всяких там графов. Ни на что они не влияли, тем более на некий исход. «По-моему, это надо сюда», – неуверенно сказал Семен, состыковывая две детальки. «Или не сюда. Занятно». Семен хотел было присесть на верстак рядом с блюдом, но громоздкий пистолет за поясом неудобно уперся рукоятью в живот, а стволом в... уперся, короче говоря. «Мар!» Семен уронил фрагменты головоломки на блюдо, вытащил пистолет из-за пояса, вложил в него патрон и прищелкнул ствол к рукояти. «А ну-ка спрячь пушку в упаковочное заклинание! Надоело, спасу нет! Пароль вызова – миротворец!» Семен аккуратно положил взведенный пистолет на стол, откуда тот немедленно исчез. «Так-то ну лучше!» Семен уселся на верстак, поставив ноги на крестовину стяжек, пододвинул к себе блюдо и углубился в головоломку. Собирать шар оказалось несложно. У подходящих друг к другу деталей сразу менялся цвет магических дымков. Поначалу они становились одинаково пепельно-серыми, а после вовсе исчезали. Минуты через 2-3 состыкованные фрагменты головоломки намертво срастались между собой, становясь единым целым – монолитом без трещинки и зазора. Быструю сборку шара тормозило лишь время, необходимое для сращивания, иначе Семен давно бы уже закончил работу. Но нарушать неведомую технологию Семен не рискнул. Кто их знает, эти волшебные ключи, еще получишь вместо исхода какой-нибудь уход в никуда. Шар-головоломка был уже почти собран. Семену оставалось вставить в него всего лишь одну единственную деталь – длинный изогнутый штырь, когда дверь с грохотом распахнулась, от пинка распахнулась. На пороге комнаты стоял граф Лакир. Граф был в рыцарских доспехах и увешан самыми разнокалиберными золотыми цепями-цепочками, с ног до головы, как манекен в дешевой ювелирной лавке. В руках у графа был заряженный арбалет, а еще Лакир был пьяный до нельзя. До той степени, когда ноги еще носят, а голова уже не работает. Почти не работает. Лакир поднял арбалет и прицелился в Семена. Вернее, попытался прицелиться. Но получилось у графа это плохо. Тяжелое оружие чуть не вывалилось у него из рук. Лакира сразу повело вперед и в сторону. Семен как сидел на столе, так и застыл. Со штырем в одной руке и шаром в другой. Он был удивительно похож на монарха со скипетром и державой, которому нетрезвый боярин на прием пришел. Короны только не хватало и горностаевой мантии. В дверном проеме виднелись фигуры слуг. Они тоже были вооружены, кто чем. В комнату слуги не рвались, предпочитая топтаться у противоположной стены коридора, и потому никакой опасности для Семена не представляли. Пока что не представляли. «О, наш бравый охотник на колдунов явился!» Язвительно обрадовался Мар. «Давненько его что-то не было. Набрался для храбрости, явился. Семен, как мне с ним быть? Может, прибить, ежели что? Или нам самим отсюда убраться? В более спокойное место?» «Поступай, как хочешь. По обстоятельствам», – ответил Семен, с любопытством разглядывая Лакира.